Глава 3. Финансовое здоровье. Деньги. Что это для вас? Я встречал множество людей, которые махнули рукой на собственное физическое здоровье, считая его не таким уж важным до поры до времени. А вот тех, кто мог бы совсем не обращать внимания на финансы, гораздо меньше. С деньгами приходится взаимодействовать абсолютно всем. Без них не прожить в современном мире. Но просто зарабатывать на кусок хлеба – это одно, а сознательно работать над финансовым здоровьем – совершенно иное. Мое отношение к деньгам не всегда отличалось рациональностью. В нашей семье долги были привычным делом. Мой отец занимался бизнесом, пребывая в вечном ожидании того, что его очередное вложение вот-вот окупится. Очень часто так и происходило, но некоторые неудачные проекты отбрасывали его далеко назад. Что действительно умел делать отец? Добывать деньги. Это разжигало в нем азарт. Он находил способы заработать там, где я не мог разглядеть перспектив, и получал результаты от начинаний, на первый взгляд, совсем безнадежных. Но отношения с финансами состоят как минимум из двух компонентов. Добыть мало, нужно еще и их удержать. А с этим у моего родителя были проблемы. Сохранять приобретенное – это же скучно, рутина, никакого интереса. Поэтому все, что было с трудом заработано, зачастую утекало, как правило, в новые проекты. Система была такая. Отец сделал проект, тот начинал работать и приносить доход. После этого создатель переключался на следующее дело. Пока первое детище медленно угасало из-за недостатка внимания, второе развивалось, начинали поступать деньги. Они-то и покрывали затраты на первый проект. Но это в идеале. Если механизм давал сбой, возникали проблемы по всем фронтам. Я пошел по стопам отца. Энергия создания долгов, казалось, захватила и меня. Денег отчаянно не хватало. Как и многие молодые люди, я видел атрибуты шикарной жизни вокруг и хотел получить все и сразу. Огромную прибыль, дорогой автомобиль, возможность жить на широкую ногу. Начал вкладывать средства в авантюры, сулившие большой доход при минимуме затрат. Бездумно торговал на фондовом рынке, ввязывался в подозрительные инвестиционные проекты, совершал ошибку за ошибкой. К 26 годам я погряз в миллионных долгах. Самое смешное, что младший брат Артем начал свой путь точно так же. Видимо, отношение к деньгам и в самом деле закладывается в семье. Да, иногда кредиты на осуществление планов – рациональный шаг. Все мы какое-то время ищем свой путь и перебираем варианты. Но зачастую ощущаешь себя игроком в рулетку. Каждый раз повышаешь ставки, чтобы выйти в плюс. Со временем это становится системой. И получается, что ты играешь против самого себя. И выбраться из этой финансовой воронки – задача крайне сложная. Особенно, когда параллельно продолжается создание все новых и новых долгов. Через несколько лет после того, как я начал заниматься бизнесом, проявились первые изменения. Мне наконец-то стало хватать денег. На покупку необходимых вещей, на обеспечение комфортного быта. И не только потому, что увеличился финансовый поток. В первую очередь поменялось отношение к деньгам. Эти бумажки перестали быть самоцелью. Когда-то мне было хронически мало тех средств, которыми я располагал. Дело было не в их количестве, а в самом ощущении. Для меня за понятием «деньги» не стояло ничего, кроме них самих. Сама цель заработать больше была первичной. Для чего это было нужно? Я не задумывался всерьез. Казалось, что достаточно количества денег поможет сделать жизнь лучше. Было ощущение, что с их помощью можно купить что угодно. Сейчас же я воспринимаю финансы как эквивалент затраченной на дело энергии. Это энергия денег, которая во многом определяет мое внутреннее состояние. Так элементарно, казалось бы. Этому учат еще в школе на уроках экономики, помните? Когда-то люди практиковали бартер. Сапожник мог обменять результаты своего труда, например, на хлеб, который испек булочник. Но это было довольно неудобно, поэтому спустя какое-то время появились деньги, чтобы упростить процесс обмена. То есть они всего лишь посредник при получении желаемого. Не все понимают, что во многих ситуациях можно и даже нужно обходиться без огромных вложений, решая задачи напрямую. Не бойтесь задавать вопросы себе и окружающим, выявлять истинные потребности. Тогда вы сможете прийти к открытию. Нехватка денег далеко не всегда является основой проблемы. Например, я не раз находил решение, используя не финансы, а собственную креативность. Первый бизнес с партнерами мы открыли вообще без личных вложений. Узнавать истинное намерение покупателя – это одна из граней мастерства продавца. Я уже упоминал, что в юности работал на банк, торговал кредитными и дебетовыми картами. Часто приходилось сталкиваться с возражением «дорого», хотя за предлагаемый мной товар кредитную карту не надо было платить. Даже наоборот, она давала возможность использовать чужие средства выгодно. Так действительно ли проблема была в нехватке денег? Конечно, за озвученной причиной отказа всегда стояла другая, которая вообще не относилась к деньгам. Чаще всего люди просто не ощущали ценность предложения для себя. То есть их ответ означал «у меня нет времени, чтобы разобраться» или «я думаю совсем о другом и не хочу переключаться». Разве это связано с финансами? Ничуть. Так и с потребностью в деньгах. До момента старта бизнеса меня ограничивало не отсутствие денег, а страх делать что-то по-другому. Незнание о возможности договариваться о таких формах обмена, для которых деньги не нужны вовсе. После старта первого бизнеса я узнал, как можно обойтись без вложений на первом этапе. Благо, у меня была самая веская причина для поиска альтернативы. Капиталом на старте я не располагал вовсе. Оказалось, что не все покупается за деньги, и их отсутствие – лишь причина найти иное решение. Другое дело, когда деньги есть. Тогда нужно уметь ими правильно распорядиться. Однажды у меня на эту тему состоялся разговор со знакомым бизнесменом. Во время беседы мы пришли к выводу, что для развития его компании важно уделять время созданию и продвижению личного бренда. Опять прозвучал тот самый вопрос. Сколько на это нужно денег? Мой знакомый всерьез задумался, как определить хоть какие-то рамки для вложения средств. Финансы есть, но как не переплатить? Такой страх часто мешает принять верное решение. Тогда я пришел к универсальной формуле. Помните утверждение, пришедшее к нам из английского языка? Время – деньги. Вот и я решил оттолкнуться от этой же идеи. Сколько своего времени ты готов тратить на соцсети? Такой вопрос я задал своему знакомому. Выяснилось, что сам он не намерен заниматься этим постоянно. Он готов был потратить 1 000 000 рублей за год, нанять специалистов, которые помогут. Мне эта сумма показалась неоправданной. Просто на основании ранее полученной информации, ведь мой партнер не готов был уделять делу много времени. И тогда я решил связать деньги с его личными временными затратами, чтобы сделать их количество сравнимым с чем-то более осязаемым. Выяснилось, что мой собеседник согласен уделять введению соцсетей в совокупности не более дня в месяц. Я перевел это знание в цифры. Если поделить 1 000 000 рублей на 12 дней, окажется, что этот день будет обходиться ему примерно 84 тысячи рублей. При этом его доход в пересчете на сутки не достигает и четверти от получившейся суммы. Исходя из таких сведений, я сделал вывод о том, что мой собеседник переоценивает дело, которым собирается заняться. То, что можно полностью переложить его на чужие плечи, откупившись деньгами, иллюзия. Особенно на старте. Само по себе ничего не делается. Нужна собственная энергия, собственный интерес, внутренний огонь. Скорее всего, вложения больших средств в ведение социальных сетей в таком формате не окупились бы. Ведь это дело не было бы в приоритете идейного вдохновителя. Высокие ожидания от результата в виде заплаченных несоразмерных доходу денег и неготовность тратить время на этот проект – изначально провальная идея. Приобретая вещь, мы сразу ее видим. Покупая процессы, можем ошибиться в распределении средств. Кроме того, потратить 1 000 000 – это одно, а потратить собственное время – совершенно другое. Зачастую часы и дни жизни нам куда дороже. Поэтому я стараюсь переводить заработок в понятные мне величины. И время – именно такая величина. Определяя свой заработок в день или в час, мне проще ответить на вопрос, готов ли я тратить на что-либо свои ресурсы. Есть такой прием. Посчитайте, сколько стоит вещь, используя время. Хотите очередной костюм? Хорошо, он стоит 50 тысяч рублей. Деньги есть. Но сколько времени вы потратили на их зарабатывание? Готовы ли вы сейчас расстаться с неделей, двумя, тремя? Ведь это то, из чего состоит жизнь. Если подходить к вопросу с такой точки зрения, вскоре вы начнете смотреть на траты иначе. А это необходимый компонент материального благополучия. Я совершенно уверен в том, что богатых людей отличает владение искусством решать задачи с меньшими вложениями или вообще без них. Парадоксально, но деньги действительно нужны для того, чтобы о них не думать. Отличный пример – умение воплощать такую стратегию в жизнь все тот же Игорь Рыбаков. Раньше я думал, что любое новое дело дается ему легко. Раз нет проблем с финансовой стороной вопроса, следовательно, можно брать лучшее. Задумал написать книгу? Выбери востребованное литературное агентство, наиболее популярное издательство. Щедро заплати, и все будет на высоте. Но Игорь выбирает другой путь. Он не против иметь дело с начинающими специалистами. Причина проста. Если Рыбаков решает чем-то заняться, то погружается в процесс всерьез, с чистого листа. Изучает изнутри, идет бок о бок с партнерами по идее, участвует в каждом этапе. Так он не переплачивает и вносит в проект огромную часть своей энергии. Игорь Рыбаков говорит, «Финансовое здоровье – это когда деньги приходят сами. Поэтому этот пункт в гексагоне я всегда называю автономность, а не как-то иначе. Именно такое слово, на мой взгляд, лучше всего подходит для описания этой грани. Когда у вас есть автономность, пропадает необходимость зависимости от кого бы то ни было. Решения, которые при этом будут приняты, пойдут изнутри. Из-за того, что вам нравится заниматься именно этим делом, вы выберете его, а не другое. Это станет вопросом личного выбора, а не подстройки под кого-то или исполнения чужой воли. И чем больше игр вы изучили изнутри, тем больше сценариев вам известны. Тем шире список комбинаций, которые вы сможете легко распознать у других или применить при необходимости. Накапливание игровых сценариев – то, к чему приводит автономность. Этот опыт, в свою очередь, дает богатую почву для начала новых игр, для новых открытий и прозрений. А это – то, что уже находится далеко за пределами узкого понятия «деньги». Конечно, достаток решает проблемы, но далеко не все и не всегда. Поэтому заранее стоит учиться обходиться минимумом. Когда Игорь Рыбаков участвовал в шоу «Секретный миллионер», он еще раз доказал, что даже оказавшись без средств к существованию, может быстро наметить план и начать действовать. Без связи и банковских карт Игорь остался самим собой, тем, кто способен на достижения. Не зря считается, что есть определенный предел зависимости удовлетворения жизнью от достатка. Известная научная работа психолога, доктора философии Даниэля Канемана и экономиста, Нобелевского лауреата Ангуса Дитона доказывает, что счастье человека зависит от дохода, но только если тот находится в пределах от 60 до 120 тысяч долларов в год. Если же он выше, то связь между счастьем и количеством денег ослабевает. Кроме того, богатые тоже плачут. Даже миллиардеры болеют, разводятся, страдают от депрессии. Деньги обладают уникальной силой вносить в жизнь как баланс, так и дисбаланс. Пожалуй, поэтому самое важное – стремиться не просто заработать больше денег, а стать человеком, живущим в гармонии с собой и миром. В таком случае опасность перекосов в системе минимальна. Финансовая грамотность – это одна из граней гармонии.